на колдобинах кряхтя, в напряге силы. Колеса вязли от дождя и мокли спины. Другое крыльям взмах дает, зря с мечтой потешной бронил уставшего коня, ведь в жизни грешной найдем ли мы желанный град. Прилетят мечты весною, другое крылья взмах дает, и сердцу живость, вернется все не пропадет.